Венеция. Поездка в Венецию была нашим первым выездом за границу. Собственно, я и не предполагал, что там окажусь. Был счастлив, что Андрей едет с Ивановым детством. Перед отъездом он пришел, сказал: «У меня нет бабочки. В казино пускают только в бабочках». Бабочки у меня тоже не было, я украл у папы. Он уехал. А за два дня до главного фестиваля окончился фестиваль детских фильмов, где «Мальчику и голубю» дали «Бронзового льва». Меня срочно оформили и послали в догонку кинематографической туристской группы, уже отбывшей в Венецию. Летели мы вдвоем с Александром Панном, ташкентским кинооператором, потом он снимал по моему сценарию «Седьмую пулю». У меня сохранилась фотография от этой поездки. Я такой толстенький, хожу с чемоданчиком. Никто не знает, что внутри чемоданчика. А там две бутылки водки, которые я пытаюсь продать. Советским туристам строго-настрого запрещалось продавать что-либо за рубежом. Ну как же без этого? Деньги-то нужны, тем более в капиталистическом окружении. Во мне заработала смекалка, ё-моё. Что ж я не взял еще и фотоаппарат? Его ж тоже можно продать. В таких формах выражалось наше идейное противостояние системе. В Венецию летели мы через Рим. Прилетели поздно. Нас поселили в гостинице возле главного римского вокзала Термини. Был самый конец августа. Я вышел на балкон, думаю, в чем дело, что происходит? На площади полно народу, иллюминация, все светится, играет музыка. Спрашиваю, какой сегодня праздник? На меня вытаращили глаза. Никакого. А почему так много народа? Мы так живем. В мою слабую голову это никак не укладывалось. Это был первый удар, шок. Первое осознание, что есть разные нормы жизни. Перед отлетом мама позвонила в Рим сыну Шаляпина. Федору Федоровичу: «Федя, Андрей будет в Риме». Сразу по приезде я слинял к Феде. Видел его я в первый раз. До этого он приезжал в Москву, но мы не встречались. Всю ночь просидели в тротории, называвшейся Термы Каракаллы. Выпили на $3 вина. Никогда не забуду ощущение легкости, радости, света, музыки, праздника. Все мои последующие идейные шатания и антипатриотические поступки идут отсюда. Спать я лег под самое утро. Очень скоро нас разбудили, надо было лететь в Венецию. Присоединившись к группе, бросив вещи в номере, я сразу же помчался к Андрею. Мне хотелось быть рядом с ним. Помимо естественного ощущения своей причастности к его картине, свербило, что меня как туриста поселили в дерьмовенькой гостинице, а его как фестивального гостя в отличной. В Венеции мой культурный шок усилился. Я плыл по каналу на венецианском речном трамвайчике, смотрел на этот ослепительный город, на этих веселящихся, поющих, танцующих людей и не верил своим глазам. Стоял вспотевший в своих импортных, несоветских брюках. Держал в руках чемоданчик с водкой, которую не знал, как продать. Смотрел на молодых ребят, студентов, веселых, загорелых, сидящих на берегу. И вдруг меня пронзило жгучее чувство обиды. Почему у нас не так? Почему я не умею так веселиться? Почему? Не я первый испытал это чувство. Петр Первый его испытал, Ленин, Владимир Ильич его испытал. У них, правда, возникло еще и желание сделать так и у нас. Мне тоже хотелось, чтобы у нас так было, но предпринять хоть что-нибудь для этого я не собирался. Господи, если бы у нас тогда, в 1962-м, кто-то из молодых где-нибудь на пароходе вот так же позволил себе сидеть, так улыбаться, так петь, так свободно себя вести, кончилось бы милицией, да никто бы и не позволил себе так открыто радоваться жизни. Я был ошпарен, это воспринималось как сон, и сон этот навсегда перевернул мою жизнь. Думаю, поездка эта перевернула жизнь Андрею. Венеция была первым зарубежным городом, где он оказался. Потом он много ездил. Вспоминаю, как он приехал с фестиваля в Нью-Йорке, где показывали Иваново детство. В Москве был ноябрь, дул жуткий ветер, валил снег. Он шел в своих легких ботиночках, купленных в Италии, и рассказывал о впечатлениях. В ту пору я был его оруженосцем. Хотя уже в Венеции обнаружилась его первая неприязнь ко мне. Тогда я не подозревал, что случилось это из-за Вали Малявиной. Только сейчас, прочитав ее воспоминания о Тарковском, я открыл для себя кое-что новое в своих взаимоотношениях с ним. Помню, в одну ночь, где-то часа в два или в три, я постучался в дверь к Андрею. «Пусти меня переночевать, я хоть на полу лягу». Мне хотелось быть с ним, с героем фестиваля, с человеком, которому помогал делать Иваново детство. «Не пущу», — сказал он. Я не знал, куда деваться. Пошел на пляж и заснул в шезлонге. Проснулся часов в пять, меня всего колотило от сырости и выпитого вина. Я опять вернулся в теплый коридор отеля. На каталке перед одним из номеров стоял поднос с остатками чьего-то завтрака, недопитый кофе, круассаны. Я потихоньку откатил поднос за угол, смел все, что там лежало недоеденного. Денег же почти не было. На всю поездку дали долларов 20. Весь следующий день Андрей был со мной очень холоден. Теперь я знаю, из-за чего. Накануне я полночи просидел в баре с Малявиной и Лилианой Алешниковой. Читая воспоминания Малявины, я понял, что он был в нее влюблен, ревновал ко мне. Еще узнал, что девушек за ночные гуляния со мной проработали на собрании, устроенном в самом подходящем для него месте, на пляже. Андрей в судилище, естественно, не участвовал, но целый день с Валей не разговаривал. Дня через два я попросил у него свою бабочку. Мне предстояло получать бронзового льва. Андрей бабочку не отдал. Это была самая больная обида. Во-первых, бабочка была моя, я же ее ему дал. Во-вторых, денег у него было долларов на 30 больше, он же был гость. Он-то мог себе позволить потратить 10 долларов. В итоге бабочку пошел покупать я. Но я все-таки был человек предприимчивый, бутылку водки загнал, вторую отдал гиду, который в благодарность отправил меня все с тем же панном в Москву через Париж. Еще в Риме, когда мы сидели в термах Каракалла, я набрался наглости и по советской привычке попросил у Феди Шаляпина денег. Он дал 30 долларов, серьезную для меня сумму. В последний вечер на Лидо мы с Тарковским, опьяненные коктейлем и воздухом свободы, наяривали вдвоем твист на площадке, где играл оркестр. Тут же сидели, снисходительно на нас поглядывая, Герасимов с Кулиджановым, они твист не танцевали. В Париж самолет прибывал вечером, и компания должна была предоставить мне на ночь отель. Мало того, что я сверх Венеции увидел Рим, мне еще повезло повидать впервые Париж. Отель «Лютецио» компании Air France находился на бульваре Распай. Потом с этим бульваром в моей жизни будет связано много разного. Здесь я встретился с Бюнюэлем, здесь я какое-то время жил. Ну, тогда все было впервые. Я поднялся наверх в свой дешевый мансардный номер, открыл балкон, было часов в пять вечера. Напротив, на балконе такой же мансарды, горничная в белом фартуке, белой наколке, чистила медные ручки. Слезы навернулись от вдруг нахлынувшего чувства. Значит, есть еще в мире горничные в белых фартуках, медные ручки, мансарды, то, что в России исчезло со времен Чехова. Сколько я потом не ездил, чего только в Париже не видел, но сильнее этого чувства не испытал.